Едва забрались в экипаж, миссис Макстон протянула мне бутыль с бульоном и пояснила. Миссис Энью была очень любезна и согласилась передать кухню в распоряжение нашему повару. «О», — только и сказала я. «К тому же у доктора Энью также перерасход магических сил, а, соответственно, и ему весьма не помешает бульон, сваренный мистером Оннером. Он даже поделился с миссис Энью рецептом, некогда переданным ему профессором Стентоном». И миссис Макстон подавила тяжелый вздох. По профессору скучали мы все. «Куда мы сейчас?» — робко подала голос Бетси. «Какая-то монашка купила погребальный венок с лилиями. Хотим узнать, какого черта она это сделала». С издевательской прямотой поведал боевой маг, посасывая мундштук. Вся моя прислуга мгновенно направила на меня возмущенно-вопросительные взгляды, потому как они решительно не понимали, зачем нам это надо. «Навестим, миссис Томпсон», — фальшиво радостным тоном озвучила я. «Зайдем в архив, узнаем, как там дела». И тут мистер Уоллен мрачно намекающе произнес. «Мистер Толок, миссис Томпсон, мистер Тотс». «А давайте больше не ездить к тем, у кого фамилия начинается на «Т», — воскликнула Бетси. И все неожиданно нашли эту мысль очень здравой. Действительно, от этого «Т» одни проблемы. Еще от «А». Про «Д» вообще говорить не стоит. Про него и вспоминать не стоило, если честно, потому что, едва мы подъехали к мэрии, узрели скандал, имевший место между, собственно, «А» и «Д». Арнелл стоял в переулке, в коем вчера схватил виверну, и что-то очень тихо, но от этого еще более страшно, выговаривал Девернетти, который сегодня все, вот вообще все новости, встречал с самой счастливой улыбкой на лице. И, кажется, Арнелла это бесило не меньше, чем его родственника. Самым неприятным в этой ситуации оказалось то, что стоило нам подъехать, профессор Наруа еще ничего не успел прочитать по губам, а он, как оказалось, этой наукой вполне успешно владел, как лорд Арнелл резко повернул голову в нашем направлении. «Мисс Вайерти, это вообще что?» — мгновенно ухватил суть происходящего профессор. «Каким образом он столь мгновенно реагирует на ваше появление?» Мне было очень совестно признаваться, но я все же ответила. «Табуирующее заклинание». «Какое конкретно?» Профессор затянулся пустой трубкой, зло глядя на меня. Окончательно смутившись, тихо ответила. «Уилара эт франгере морсу». И трубка выпала из приоткрывшегося рта боевого мага. Все проследили за трубкой, которая упала на пол экипажа, потом посмотрели на профессора, следом на меня и снова на профессора, потому что выражение вины на моем лице было им превосходно известно. А вот выражение полнейшей шокированности на челе Нуруа являлось чем-то гораздо более интересным. «Аннабель!» — боевой маг опустился до личностей. «Аннабель, вы ему не любовница, да?» «Вы меня в этом обвиняете?» — возмутилась в свою очередь я. «Нет», — несколько растерялся профессор Нуруа. «Но если бы видели сумму моего гонорара за охрану вашей персоны, вы бы поняли мое недоумение». На секунду в экипаже стало тихо, после чего мистер Уоллен произнес. «А вот с этого места поподробнее, будьте любезны. И конкретно я хочу услышать ответ на вопрос. Кто вам платит?» Боевой маг сделал вид, что не услышал вопроса. Я была вынуждена прилюдно покаяться. «Официально я». Неофициально лорд Арнелл ответил любезностью на любезность и предпринял все, чтобы максимально оградить меня от опасности. Все посмотрели на лорда Девернетти. «И от этой опасности тоже», — подтвердил профессор Наруа и добил присутствующих. «Будем откровенны. Если бы не мое вмешательство, в данный момент вы бы уже готовились к свадьбе, что вовсе не удивительно». «Вы полагаете, лорд-старший следователь действительно любит ее?» — воскликнула, прижав руки к груди Бетси. «Я полагаю», — профессор холодно взглянул на нее, «что мисс Вайерти для лорда Девернетти как лакмусовая бумажка. Она вольно или невольно вскрывает один за другим недочеты его работы». Но в следующее мгновение маг взбешенно поинтересовался уже у меня. «Да как вы могли? Мисс Вайерти, Уиларе эт франгере морсу. Это слишком, вы не находите?» Я вспомнила разговор драконов в кабинете лорда Девернетти и брошенный издевательским тоном. «И да, выбрать она может мою постель. Собственно, проблемы и обязанности меньше, а на общественное мнение мисс Вайерти давно плевать, так что... мне не жаль. Я не чувствую себя виноватой и менее всего в собственной жизни я собираюсь прыгать в чью-то постель, как бы сильно лорд Арнелл не был хорош собой и в целом нравился мне. На вашем лице вместо раскаяния лишь отдаленно промелькнувшая грусть. Решил окончательно обнажить мои чувства боевой маг. Я не считаю свой поступок аморальным в данной ситуации, предельно искренне ответила ему. Нуруа шумно выдохнул, откинул голову назад и несколько секунд невидяще взирал в потолок. Затем сдавленно произнес. «Ваш поступок, вероятно, оправдан с точки зрения этически-моральных ценностей нашего общества, но...» «Мисс Ваерти, дракон обратился, защищая вас. А значит, вы вступили на совершенно иную территорию норм, морали, этики и взаимоотношений. Я даже продолжать не буду. Но вот этот ваш поступок бесчеловечен». Вполне обоснованно возмутившись, я высказала. Лорд Арнелл начал первым. И вся та гамма ощущений, что он испытывает в моем присутствии, прямое отзеркаливание всего того, что он заставил испытать меня. Так что не вам говорить мне о бесчеловечности. Потошнило бы вас столько же раз, сколько меня после контактно-ментального вмешательства лорда Арнелла. Я бы с интересом понаблюдала за тем, как быстро испарилось бы все ваше... человека в смысле драконолюбие. Тяжело вздохнув, профессор Наруа нагнулся, поднял трубку с пола, отряхнул ее и произнес. «Ваше право поступать так, как вы считаете нужным, мисс Ваерти. Но этот дракон вас любит. Что делать с этим, решать вам». И он, открыв дверцу экипажа, нас покинул. Мистер Уоллен дверцу захлопнул и, мрачно проследив за уходящим Наруа, произнес. «Ощущение, что мы пустили волка в овечьей шкуре даже не в загон к скоту, а в курятник». Я была несколько возмущена таким сравнением, но миссис Макстон подтвердила. «Увы, и я ощущаю полную беззащитность перед этим человеком». Бетси несколько не впопад вдруг сказала. «А лорд Арнелл красавчик». И в карете раздался всеобщий стон. «Мой, миссис Макстон и мистера Уоллена». «Едем к дантисту?» — оживилась Бетси.